Я взял большую высоту, еще не главную, не ту, после которой больше нет любых обид, побед и бед. Я взял большую высоту и развернулся, и иду. И что же слышу я во след? Видать, селенок больше нет. Как объяснить такой толпе, что ухожу я на разбег? Я взял большую высоту, я развернулся и иду. И от наглеющих меньшинств я слышу мерзкое фашист. Я слышу люмпин за спиной, я слышу гад не голубой. А большинство молчит, не хочет ничего. Наперекор такой судьбе, и ухожу я на разбег. Вот снова развернулся я, слегка дыхание затая, в образовавшейся тиши от соци-наций секс меньшинств, и к высоте побежал, а каждый вражий взгляд кинжал. Бегу, бегу, а скруг меня меньшинства всякие бубнят. А большинство такой наив, следит дыхание затаив. Ну все, ну ладно, хорошо. Нога, упор, толчок, прыжок. И начинается полет. Расплатаю за каждый год. Над новой высотой лечу. Ее взять главную хочу. Возьму ее или не возьму. Известно Богу одному. Еще чуть-чуть, уже вот-вот. И мой закончится полет. Я взял большую высоту, еще не главную, не ту, после которой больше нет больших обид, побед и бед. Над новой высотой лечу, ее взять главную хочу. Возьму ее или не возьму, известно Богу одному. Но после расскажу тебе, зачем иду я на разбег. Зачем иду я на разбег?